потому что не думаю, чтобы он захватил вино с собой в ресторан. Я знаю Золотого Льва. Туда не ходят со своим вином. Когда мы вошли в ресторан на улице Вилье, мой спутник, я заметил, слегка нервничал. — Его еще нет, — сказал я с иронической усмешкой. — Да, я совершенно не понимаю. Метр д'отель, заказан вам столик для господина Терранса? — Господина Терранса? Нет, сударь, насколько мне известно, нет. Венсан обратился к кассирше. — Вам не заказан столик на имя господина Терранса? Она отрицательно качнула головой. Венсан был готов заплакать. — Ну что ж, займем все-таки стол, — сказал я. — А если он не придет, позавтракаем без него. Мне уже хочется есть. — Это непостижимо! Непостижимо! — повторял бедняга, вертя в руках свою фуражку. Призывая в свидетели весь персонал ресторана, он еще раз страдальчески повторил: «Вы уверены, вполне уверены, что нет столика, заказанного для господина Терранса?» В ответ донесся чей-то голос. «Господина Терранса? Кто это спрашивает господина Терранса?» В то же время дверь из буфетной отворилась, и на пороге показался маленький грум в зеленом. Он повторил: «Кто спрашивает господина Терранса?» «Я! Я!» — воскликнул мой спутник. «Как вас зовут?» — недоверчиво спросил грум. «Венсан Лабульбен. Господин Венсан Лабульбен». «Значит, это вам», — сказал зеленый мальчуган и вытащил из кармана письмо. Он с достоинством вручил его юному Лабульбену. — Ну, ты, мальчишка, — говорил между тем метрдотель, — вместо того, чтобы торчать в кухне, ты бы должен быть здесь, к услугам гостей. Вот уже 5 минут этот господин спрашивает. — Оставьте, оставьте, — сказал Венсан, прочитав письмо, — вот тебе. И он протянул груму монету. Венсан слегка покраснел и как-то растерянно смотрел на меня. — В чем дело? — спросил я. — Он не может явиться, просит нас подождать? — Не то, совсем не то. Он просит нас его извинить. Извинить и быть столь любезными, чтобы сейчас же ехать туда, где он находится. — Куда? — Улица Гамбета, 41. И Бабульбен скороговоркой прибавил, точно хотел сбросить с себя тяжелое бремя. — Улица Гамбета, в Нуазиле-Сек. — В Нуазиле-Сек? — выкрикнул я. — В Нуазиле-Сек, в такую погоду, а теперь уже час. — Еще без 20, — сказал Венсан. — Если господа мне верят, — начал метрдотель, — такое расстояние... — Мы проедем в 15 минут, даже меньше, в моем автомобиле, — закричал Венсан. — Только взгляните и скажите, часто останавливаются у вашего подъезда такие машины? — Я согласен вас сопровождать, — сказал я Бабульбену, чтобы положить этому конец. Но не в Китай же. Если мы не застанем этого господина в Нуазиле-Сек, предупреждаю вас, я там вас брошу и вернусь в город на трамвае. Нуазиле-Сек. Много ли среди принадлежащих к искупительным поколениям, пришедшим в жизнь между 1870 и 1900 годами, много ли среди них таких, в чьем сердце имя зловещей узловой станции не осталось бы таким страшным эхом? Нуазиле-Сек. Сколько французов, шедших на смерть, направлялись к такой незаслуженной судьбе через этот черный шлюз? Когда они были мальчиками, сидели на школьной скамье, им обещали эру счастья и мира. И все это для того, чтобы покончить тобою, Нуазиле-Сек. Нет, не поля смертоубийства. Там ужас слишком велик, чтобы оставалась возможность рассуждать. Там воля, необходимая для установления ответственности, растворяется в слезах. Но именно ты, Нуазиле-Сек, должна стать тем местом паломничества, куда нужно привести всех мечтателей, больших и маленьких, грезящих о братстве, подлинных виновников избиения.